Но что, если она умрет, его арестуют за убийство? Если и выживет, все будет в порядке. Пойдет, как раньше. И простит, потому что он ей необходим. Джордж так и не заснул, думая об Ив. В ушах звучали ее вопли, мольбы о пощаде, под кулаками вновь хрустели кости, в ноздрях стоял запах горящей плоти. Именно в этот момент он почувствовал, что почти любит эту женщину. Ив необыкновенно повезло. Джону Харли удалось уговорить Кита Уэбстера делать операцию. Доктор Уэбстер был одним из лучших в мире специалистов по пластическим операциям. У него был собственный кабинет на Парк-авеню и своя клиника в Нижнем Манхэттене, где доктор специализировался на исправлении врожденных уродств. Пациенты, приходившие за исцелением, платили кто сколько может. Доктор Уэбстер привык к виду людей, попавших в аварию, но при взгляде на Ив Блэквелл потерял дар речи. Он видел фотографии этой девушки в журналах, и сама мысль о человеке, хладнокровно уничтожившем такую красоту, наполнила его бессильной яростью. «Кто это сделал, Джон? Ее сбила машиной?» «Ну да!» — возмущенно фыркнул Кит. А потом водитель вышел из машины, сорвал с нее одежду и тушил от тела зажженные сигареты. «Боюсь, я не вправе обсуждать это. Ты можешь сделать что-нибудь? Собрать ее заново?» «Это моя работа, Джон, заново собирать таких пациентов». Только в полдень доктор Уэбстер сказал, наконец, своим ассистентам. «Закончили. Отвезите ее в реанимацию. Если появятся хоть малейшие признаки опасности, немедленно вызывайте меня». Операция продолжалась 9 часов. Только спустя 2 суток Ив перевели из реанимационного отделения в палату. Джордж немедленно приехал в больницу. Ему было необходимо увидеть Ив, поговорить, убедиться, что она не таит зла и не замышляет какой-нибудь ужасный способ отомстить. «Я поверенный, мисс Блэквелл», — объяснил Джордж дежурной сестре. «Она просила меня прийти. Небольшое дело. Я недолго пробуду». Сестра, оценивающе поглядев на красивого мужчину, кивнула. «К ней никого не пускают, но, думаю, если вы войдете, ничего страшного не случится». Ив лежала в отдельной палате, забинтованная с ног до головы. Бесчисленные, торчащие в разные стороны трубки, прикрепленные лейкопластырем к рукам и телу, напоминали некие непристойные придатки. Из-под повязок видны были только губы и глаза. «Здравствуй, Ив». «Джордж», — еле слышно прохрипела она. Миллис нагнулся поближе, чтобы услышать хоть слово. «Ты не сказал, Алекс?» «Нет, конечно, нет». Джордж сел на край кровати. «Я пришел, потому что знаю, почему. Мы должны идти до конца». Чувство непередаваемого облегчения охватило Меллиса. «Прости меня, Ив, мне так стыдно, я...» «Попроси кого-нибудь позвонить Алекс и сказать, что я уехала, вернусь через несколько недель». «Хорошо». Налитые кровью глаза уставились на Меллиса. «Джордж, сделай мне одолжение». «Что, Ив?» «Сдохни. Да так, чтобы помучиться подольше». Она долго спала, а когда проснулась, у постели сидел доктор Уэбстер. «Как вы себя чувствуете?» — мягко, спокойно спросил он. «Очень устала. Что со мной?» Доктор поколебался. Рентгеновский снимок показал перелом скуловой кости. Скуловая дуга впилась в височную мышцу так, что она не могла открыть рот. Боль была невыносимой. Нос и 3 ребра тоже сломаны. На ягодицах и ступнях глубокие ожоги. «Что?» — повторила Ив. Доктор Эбстер как можно осторожнее объяснил. Раздробленные скулы и сломанный нос, лобные кости смещены. Обломок скуловой дуги давит на мышцу, открывающую и закрывающую рот. Сигаретные ожоги. Но мы постарались все исправить. «Дайте зеркало», — прошептала Ив. «Это Кит допустить не мог». «Извините», — улыбнулся он, — «у нас не держат зеркал». «Как я буду выглядеть, когда снимут бинты?» — запинаясь, спросила Ив, боясь услышать ответ. «Потрясающе! Точно так же, как и раньше». «Не верю». «Вот увидите, а сейчас, может, все-таки расскажете, что произошло?» Последовало долгое молчание. «Меня сбил грузовик». Кит Эбстер вновь потрясенно спросил себя, неужели нашлось животное, способное поднять руку на эту прелестную девушку? Но только покачал головой. Он давно уже перестал удивляться тому, до каких глубин жестокости и подлости может опуститься человек. «Мне нужно имя», — мягко повторил он. «Только имя. Кто это сделал?» «Грузовик». Доктор Эбстер недоуменно нахмурился. «Почему они так дружно лгут? Сначала доктор Харли, теперь Ив Блэквелл. «Мы обязаны сообщать полиции о каждом случае разбойного нападения», — объяснил он. Ив с трудом дотянулась до руки доктора, лихорадочно сжала. «Пожалуйста, если узнают сестра или бабушка, это их убьет. Газеты. Умоляю, не надо». «Я не могу написать в рапорте, что это было дорожное происшествие. Дамы не бегают по улицам в голом виде». «Прошу вас». При взгляде на несчастную девушку сердце Кита сжалось. «По-моему, вы споткнулись и упали с лестницы». Она чуть крепче стиснула ладонь Уэбстера. «Именно. Так все и произошло». «Значит, я прав», — вздохнул доктор Уэбстер. Кит ежедневно навещал Ив по 2-3 раза, приносил цветы и маленькие подарки из больничного магазина. И каждый день Ив встревоженно спрашивала: «Почему я лежу здесь целыми днями, просто так, без всякого лечения?» «Ошибаетесь, вами занимается мой коллега», — объяснил Уэбстер. «Коллега? Мать природа. Под этими устрашающими повязками непрерывно идет процесс заживления. Каждые несколько дней он снимал бинты, внимательно обследовал их». «Позвольте мне поглядеть в зеркало», — умоляла она, но в ответ неизменно слышала: «Пока нельзя». Ив ни с кем больше не общалась и постепенно привыкла с нетерпением ожидать его визитов. Доктор Эбстер не обладал располагающей к себе внешностью. Худой человечек, небольшого роста, с редкими волосами песочного цвета и близорукими, непрерывно мигающими карими глазами, держался скованно и смущенно, что очень забавляло Ив. «Вы были когда-нибудь женаты?» — спросила она однажды. «Нет». «Почему же?» «Я не знаю, наверное, потому что вряд ли гожусь в мужья. Меня постоянно вызывают в больницу». «Но девушка у вас, конечно, есть». Кит неожиданно залился краской. «Ну, как вам сказать?» «Так и скажите», — продолжала шутливо допрашивать Ив. «Ничего постоянного, так, случайные встречи». «Готовы поклясться все сестры без ума от вас?» «Нет. Боюсь, я не очень-то гожусь для романов». Ив мысленно согласилась с ним. И все же, когда она говорила о докторе с медсестрами и практикантами, ухаживающими за ней. Все отзывались о нем как о некоем божестве. «Этот парень делает чудеса», — сказал какой-то практикант. «Нет на свете того, чего он не смог бы сделать с человеческим лицом». Ей рассказывали о работах Уэбстера по исправлению врожденных уродств детей и взрослых, но когда Ив спросила об этом самого доктора, тот отделался несколькими сухими фразами. «К сожалению, люди привыкли судить своих близких по внешности. Я пытаюсь помочь тем, кто имел несчастье родиться с физическими недостатками. Такая операция может совершенно изменить их жизнь». Ив никак не могла понять Уэбстера. Он работал не ради славы и денег. Никогда еще не встречала она столь бескорыстного человека, и мотивы его поведения были совершенно неясны. Но в действительности заинтересованность ее не шла дальше праздного любопытства. Кит Уэбстер сделал свое дело и больше не был нужен ей. Еще через полмесяца Ив перевезли в частную нью-йоркскую клинику. «Там вам будет удобнее», — заверил Уэбстер. Ив знала, что теперь доктору приходится проезжать гораздо больше расстояния, чтобы навестить ее. Но все же тот по-прежнему появлялся каждый день. «Разве у вас нет других пациентов?» — удивилась она как-то. «Таких, как вы, нет». 5 недель спустя после того дня, как Ив появилась в клинике, доктор, наконец, разрешил снять бинты. Осторожно повернул голову Ив налево, потом направо. Он спросил. «Боли не чувствуете?» «Нет». «Скованности?» «Никакой». «Сестра, принесите мисс Блэквелл зеркало». Ив вся сжалась от внезапного, нерассуждающего страха. Все это время она хотела только одного — взглянуть на себя. И вот теперь, когда настал решающий момент, боялась открыть глаза. Она желала видеть свое собственное лицо, а не физиономию чужой женщины. Когда доктор Уэбстер протянул зеркало, Ив слабо прошептала. «Не могу. Страшно». «Посмотрите на себя», — мягко уговаривал он. Ив медленно подняла зеркало, случилось чудо. На коже не осталось ни малейших следов. Словно не было той кошмарной ночи. Из серебряного стекла на Ив глядело ее лицо. Никаких шрамов, ни морщины. Из глаз Ив брызнули слезы. «Спасибо», — пробормотала она. И, бросившись на шею Уэбстеру, прижалась губами к его губам. Ив хотела всего лишь выразить признательность за чудесное исцеление. Но неожиданно ощутила странный голод в ответном поцелуе. Кит быстро смущенно отстранился. «Я очень рад, что все в порядке». «В порядке? Знаете, мне правду сказали, вы настоящий волшебник». «Я работал с великолепным материалом», — застенчиво пробормотал он.